Восьмая выписка. 3 июля. Сегодня утром миссис Эрикорт получила письмо от доктора Уайброва. Оно помечено «Кастель Гондольера, близ Рима». Здесь доктор поселился на жаркие месяцы, и здесь он видел Ромейна, ожидающего святого отца в знаменитом летнем дворце пап. Как он принял уведомление миссис Эрикорт, неизвестно. Для человека с репутацией Уайброва, без сомнения, отпираются двери, закрытые для простых смертных. «Я исполнил свое обещание», — пишет он. «И могу сказать, что повел речь весьма осторожно. Результат несколько поразил меня. Ромейн не только не ожидал услышать о рождении ребенка, он ни физически, ни нравственно не был в состоянии перенести неожиданные сообщения. В первую минуту я подумал, что с ним случится удар, но когда я подошел, чтобы попробовать его пульс, он вздрогнул и сделал мне слабый знак оставить его. Я поручил его попечению слуги. На следующий день я получил уведомление от его товарищей, что он плохо себя чувствует после испытанного потрясения и просьбу не поддерживать с ним ни личных, ни письменных отношений. Очень сожалею, что не могу прислать вам более утешительного отчета о моем вмешательстве в это прискорбное дело. Может быть, вы или ваша дочь что-нибудь услышите о нем». 4-9 июля. Писем не получено. Миссис Эрикорт, по-видимому, беспокоится. Стелла же, как кажется, чувствует облегчение. 10 июля. Из Лондона получено письмо на имя Стеллы от поверенного в делах Ромейна. Доход, от которого она отказалась для себя, переведен законным порядком на имя ее ребенка. Затем следуют технические подробности, повторять которые бесполезно. Со следующей почтой Стелла отвечала поверенному, что пока она жива и имеет влияние на сына, он не будет пользоваться предлагаемыми ему средствами. Миссис Эрикорт, месье и мадам Вельре, даже Матильда, все упрашивали ее не отправлять письмо. На мой взгляд, она поступила как следует. Хотя не существует майората, но аббатство Венш все-таки по праву рождения принадлежит мальчику, и крайне несправедливо предлагать ему взамен этого поместья что-нибудь другое. 11 июля. Я вторично предложил уехать из Сен-Жермена. Присутствие третьего лица при наших встречах становится невыносимым для меня. Стелла пользуется своим влиянием, чтобы удержать меня. «Кроме вас никто не сочувствует мне», — говорит она. Я снова нарушила свое обещание не написать о себе. Но на этот раз у меня есть небольшое извинение. Для успокоения моей собственной совести я должен сказать, что поступал так, как мне казалось правильным. Не моя вина, что я остаюсь в Сен-Жермене, несмотря на совет мадам Вельре.